Луций повалился на противника. Вдавил предплечье в мясистую татуированную шею, свободной рукой выбил зубы, чтобы больше не кусался. Ободранные костяшки вспыхнули болью, зубы полетели россыпью. Отлетевший осколок клюнул в щеку. Песчаная пыль колола под веками. Хрип, стон, сопение. Марсианин вращал глазами. Вроде подрастерял силы после 20 минут боя. За годы службы в Легионе Луций научился вырубать таких здоровяков максимально быстро и эффективно. Вымотать, нанести несколько точных ударов. Лучше в область затылка, где чаще всего устанавливали нейроимплант. Или бить по-живому, в болевые точки. Можно в пах. Подло, но на арене правил не было. Главное, самому не пропустить удар. Стальные когти впились под ребра, и Луций зашипел. Вот оно, пропустил. Теперь не отцепится. Перед глазами искры заплясали, кровь заструилась по животу. В тартар всех марсиан с железками вместо рук. Задушить. Задушить его, пока он не выбрался. Или... Луций боялся даже представить, во что превратиться в случае этого «или». Он надавил на шею марсианина сильнее, всем весом навалился на руку, врезал, вбивая в песок. Еще раз. Еще, до хруста. Под кулаком что-то промялось. А может, промялся сам кулак. Боль была слабая, приглушенная адреналином. Пока слабая. Он мало что помнил потом, очнулся только, когда его оттащили. За пеленой плыли татуированные лица, щербатые ухмылки, столь же щербатые стены где-то в темной глубине. Круг рыжих прожекторов, один из которых светил прямо в лицо. Голоса звучали, как за толщей воды. «Принят!» — со смехом воскликнул Кассий и хлопнул Луция по голой спине. Шлепок вышел звонкий, кожу обожгло. «Как звать?» Луций мотнул тяжелеющей головой. Его подташнивало, перед глазами плыло. Полосы на халате Кассия оказались слишком яркими, кислотно-желтыми. Снова звенело в ушах. Гелиоса бы для разрядки, золотую бляшку за щеку. «Эй!» Еще хлопок по спине. «Цицера!» — пробормотал Луций, вспомнив о пистолете, который остался в стоке верхнего тоннеля. Не лучшее прозвище, но... «Цицера!» — Кассий снова расхохотался. «Да ты грозный, я смотрю!» Избитого уволокли за ринг, ботинки прочертили кривой след в песке. Был обычный номер в поисках работы, стал кусок мяса. Не повезло ему на отборочных, напоролся на легионера. Другого он, может, и отделал бы, но не Луция, который прошел 3 внешнегалактические операции. Он едва не ударил Кассия, когда тот взял его руку и поднял ее. «Цицера! Наш новый парень! Лютая псина!» Номера засвистели, застучали по скамьям и стенам. «Псы! Псы! Кто нагнул верхние уровни?» Снова Кассий. «Псы! Псы!» Эхом разнеслось в ответ. Луций кисло улыбнулся. Нагнули. Ну как же? Нагнут их. На следующий же день после того, как он узнает все, что ему нужно, и окажется на поверхности. Лишь бы номера не надумали бить ему татуировку. Он терпеть не мог чернила на теле, и выводить их потом было сущей морокой. Но пса Луцию колоть не стали, только вручили тюбик дешевого медгеля, а после начала следующего боя и вовсе забыли о его существовании. Вот и прекрасно. Он присел на скамью в углу зала, рядом с такими же потными и побитыми бойцами. Намазал гелем царапины на животе, накрыл ладонями соднящее лицо. Глянул на Кассия в щель между пальцами. Победители агента пока не интересовали. Он пил, смеялся, оценивал, чесал бородку на узком и смуглом лице. Стоял в окружении 3 номеров с наколками псов. Похоже, его парни, охрана. У каждого на бедре кобура. У 2 хромированные протезы вместо рук. Свернуть шею такими можно играючи. Плохо. Очень плохо. Луций надеялся, что Кассий договаривается с каждым бойцом лично. Отводит в сторонку, обсуждает оплату. А вышло все совсем по-другому. Человеческая свалка, из которой агенты выуживали более-менее подходящее. Общий поток, хаос и гам, слишком много свидетелей. И чем больше времени проходило, тем меньше оставалось шансов поговорить с Кассием по душам. Отобранных бойцов уводили псы. Что-то объясняли в закутке перед шлюзом, забирали коммуникаторы, вводили что-то в сгиб локтя. Может, жучок? Проклятие. Что-что, а устройство слежения под кожей Луцию не было нужно. Стоило рискнуть. Он поднялся и двинулся к Кассию. Тот наверняка был в курсе, где скрывается бритва, раз они были такими друзьями. Стоило сказать ему о ней. Или же не упоминать ее. Кто знал, в каких они теперь отношениях? Чем еще зацепить агента, связанного с псами? «Цицера! Эй, Цицера!» Кто-то хлопнул его по плечу. Вздрогнув, Луций обернулся. Ему широко улыбнулся двадцатка, вертлявый молодой помощник Кассия. Познакомились еще до отборочных боев. Двадцатка ходил вдоль очередей желающих с блокнотом и записывал номера. На этот раз он сунул Луцию в руки стакан с кофе. Луций машинально ухватил его, и пальцы обожгло через пластик. «Подержи, пока не остынет», — бросил двадцатка. «Я ща!» Он сорвал с себя майку, запрыгал на месте, красуясь, провел пару ударов. Кривлялся, как клиент психиатрички у святилища Лисы, явно под кликами. Из-под босых ног поднимались клубы песчаной пыли. К нему присоединился еще один такой же, полуголый, татуированный и пустоголовый. И они принялись месить друг дружку. Вокруг тут же собрался народ. Говнюки. Тощие, кривозубые, тупые. Луций посмотрел на стакан в своей руке. С наслаждением представил, как кислотный заряд гидры прожигает двадцатку и его спарринг-партнера, после чего оба падают на песок, корчась в судорогах. И пена, пена, зеленая пена изо рта. «Чего хочешь?» — Кассий сбил его с мысли. Он успел обернуться и теперь внимательно смотрел на Луция. Он не был глуп, глаза выдавали. А Луций всегда был плохим лжецом. Но попытка не пытка, верно? Луций склонился к его уху и сказал, понизив голос. «Мне бритва кое-что передала. Срочно. Насчет орликов». Звать себя и всех коллег орликами было противно. Но Кассий заинтересовался, а это того стоило. «Говори». «Не здесь». Кассий помедлил, сжав тонкие губы. Затем перевел взгляд на стоящих рядом псов. «Еще раз пропустят! Заканчивайте!» Велел, указав на дерущихся на ринге, и поманил Луция и одного из псов за собой. Пес был вооружен. «Проклятие!» Луций швырнул стакан с кофе в угол, к остальному мусору, и двинулся следом. Они миновали рынок, анфиладу бывших технических залов, которые приспособили для торговли. Боксы были открыты с одной стороны. Внутри пестрела одежда, висела слоями до самого потолка. Чернили спецкостюмы, на лотках лежали запчасти для протезов, машин и аэроциклов, бывшие в употреблении и, скорее всего, ворованные. В закопченных чанах пухла лапша, белая, без добавок, но пахла жареным мясом. У стен звякали автоматы с выпивкой. Народа собралось много, как и в любой выходной день. Луций задрал голову. Под бетонной чашей купола кружили механические светляки с камерами вместо голов, самодельные дроны. От таких стоило держаться подальше. Полосы халата Кассия скользили между людскими потоками ярко-желтым маяком. Луций продирался следом, чувствуя, как по спине чертят дорожки пот. Даже майку не успел натянуть, так и забыл ее у ринга. Хотя в канализации он со своими шрамами не выделялся. Позади молчаливо топал пес. И пока в голову не приходило ни одной дельной мысли, как от него избавиться. За рынком они свернули в боковой тоннель. Миновали многоуровневую стоянку с магнитным подъемником. Поднялись по скату с выщербленными в бетоне и вышли в прохладный и сумрачный тоннель уровнем выше. В стенах темнели пятна шлюзов, входы в жилые коморки. Людей почти не было, только вдалеке шумела компания номеров. Орали, делали ставки. Кассий повел Луция в другую сторону. У третьего шлюза остановился, отсканировал руку и жестом пригласил внутрь. Луций нехотя переступил порог. Кассий вошел следом, мощные створки сомкнулись. Пес остался снаружи. Этому стоило порадоваться. По меркам тоннелей кабинет у Кассия был неплох. Большая комната с выходом в смежное помещение. Во тьме за аркой виднелась спинка дивана и мини-бар с запотевшим стеклом. Половину стены занимала телепанель, на которой целовались две марсианки. Одна гладила прозрачные синтетические груди другой, размазывая глянцево-синюю водку. Под телепанелью стоял стол на тонких стальных ногах. А на столе мигал индикатором распылитель. Заряжен, готов к стрельбе. В пяти шагах от Луция. В двух — от Кассия. «Так что с бритвой?» Луций поднял взгляд. Сделал вид, будто очень заинтересовался обстановкой. Прошелся вдоль стены с полосами светильников. «Велела передать, что будут новые зачистки», — бросил он. «На этой неделе в 10-й, потом в 11-й». Луций оперся ладонями на стол. Совсем близко к распылителю, только руку протянуть. «Она же в легионе своя, ты в курсе?» Кассий не кивнул, но и удивляться не стал. Его очень заинтересовало что-то на столе. Луций проследил за его взглядом. На запястье из-под смазанной виниловой краски чернел край орлиного крыла. Кассий бросился в сторону, полез за ворот халата. Луций толкнул стол ногой, отрезав ему путь. Кассий не растерялся, проскользил задом по столу, в руке сверкнула спица. Лазерная игла прошипела в паре миллиметров от глаза. Луций перехватил его запястье, вжал дуло в живот и выстрелил. Звук вышел негромкий, как влажный хлопок. Пыль вырвалась из спины Кассия, опутала их седым облаком. Луций привычно задержал дыхание, пережидая, пока она осядет. Опустил обмякшее тело на пол и вытер вспотевший лоб. Проклятие. Убийство в его планы не входило. Кассий невидяще смотрел в потолок. Спица выкатилась из его руки, подпалив пол. Марсианки на панели продолжали целоваться. Луций обернулся на шлюз. Рискнуть или нет? Второго шанса может не представиться. Где-то на карте нейроимплантата Кассия лежала информация о бритве. Должна была остаться. Агенты сохраняли все, что знали, на случай, если удастся кому-то продать. Жаль, дешифратора с собой не было. Хотя считать данные с мертвеца все равно бы не вышло. Стоило попробовать кое-что другое. Он оттащил тело за стол, перевернул его и ощупал кожу на затылке. Как и думал, под пальцами угадывался жесткий рельеф нейроимпланта. Повезло, у Кассия стояла дешевая версия, которую просто вживляли под кожу. Более дорогие, например, легионерские, устанавливались в затылочную кость и накрывались пластиной. Скрывать такие было куда сложнее. Выставив спицу на минимум, Луций вывел лазером аккуратный треугольник на затылке. Кожа зашкварчала, в нос ударила вонь паленых волос и жареного мяса. Луций с трудом оторвал получившийся лоскут, подцепил ногтями плашку чипа. Тот легко вышел из пазы имплантата, обнажив нити микросхемы. Коммуникатор у шлюза зашипел, как оборванный шланг. «Босс!» — гнусаво пробубнили из динамика. «Все в порядке, босс!» «Мать, мать, твою же!» Луций сунул чип в карман и прижался к стене у шлюза. В детстве так прятался от няньки, когда не хотел спускаться на очередной раут. Стоял у двери и выскальзывал в коридор, когда представлялась возможность. Но сейчас нянька куда злее. Экран блокировки переключился на зеленый. Створки шлюза дрогнули и раскрылись, из тоннеля пахнуло жаркой влагой. Пес переступил порог, показался пистолет на вытянутой руке. Затем покатое плечо, обтянутое спецовкой, низкий лоб и бритый затылок. Когда голова поравнялась с прицелом распылителя, Луций нажал спусковую кнопку. Компании в конце тоннеля уже не было, должно быть, их спугнул выстрел. Луций добежал до нужного поворота и зашагал вниз по скату. Шаги гулко разносились под сводами, отзывались эхом, будто следом кто-то шел. Далеко внизу маячил свет, выход на нижний уровень. Ноги заплетались, казалось, еще немного, и Луций ухнет к маячку света головой вниз. Спустившись к рынку, он двинулся мимо арены к тоннелю, в котором остался аэроцикл. Завидев светляков дронов, остановился в тени за колонной. Дроны стайкой пролетели мимо, едва не цепляя камерами металлические ребра тоннеля. Сделали круг над рингом, снимая разминку бойцов. Луций затаил дыхание, следя за ними взглядом. Наверное, так себя чувствовали беглые номера на поверхности, будто за ними отовсюду наблюдают. И снова писк в ушах. Проклятый, сводящий зубы писк. Луций глубоко задышал, чуть откинув голову назад. Кто бы знал, что слезать с Гелиуса будет так сложно. Чья-то рука легла на плечо. «Эй, Цицера!» Надломленный, очень знакомый голос, от звука которого сердце забилось жестче. «Где мой кофе-то? Беги за новым теперь!» Луций обернулся и с разворота сунул двадцатки в лицо. Еще в челюсть, снизу вверх. Еще под ребра. Двадцатка задохнулся, качнулся вперед. Луций сгибом локтя поймал его за шею и придушил. Стерпел удар в живот, сжал руку еще сильнее. Двадцатка брыкнулся в последний раз и замер. Отключился. Плохая выносливость, псу стоило завязывать синтетическим кофе. Писк в ушах исчез, будто его и не было. «День добрый». Юлий Витури крутанулся в кресле. Заметив Луция, он изменился в лице и вскочил. Отдал честь. Второй рукой провел по столу за своей спиной, свернув слои. «Декурион?» «Формально, как обычно». Иногда Луций завидовал Титу Пулию, которому рядовые легионеры тянулись сами. Дарили подарки на дни рождения, рассказывали о своих проблемах. Даже Луций порой излишне откровенничал в кубике Центуриона. Потом проклинал себя за несдержанность. Нашел кабинет психотерапевта. Впрочем, захотел бы он слушать о чужих детях и проблемах. Вряд ли. Тишиной в декурии он был вполне доволен. «Вольно. Я не при исполнении». Юлий опустил руку, но садиться не спешил. Следил за Луцием своими темными, глубоко запавшими глазами. Невысокий и жилистый, как пловец или пилот шаттла. Под расстегнутой форменной курткой виднелась футболка с мультяшным псом. Пес улыбался во все 42 зуба. «Мне передали, что вас не будет до понедельника, Декурион». Оно и видно. Кроме Юлия в Декурии никого не было. Только столы со встроенными панелями, в воздухе над которыми висели слои с чатами и недописанными рапортами. На доске у проекции разыскиваемого номера нарисован кривой шаттл, неуловимо похожий на член. Детский сад. Как будто пару дней назад никто не палил по управлению, хотя внизу в холле сохранились выжженные полосы на полу. Угольные звезды с выщербленными посередине. Луций опустился за ближайший стул. Мановением руки свернул мигающие непрочитанные сообщения. Фотографии, анимированные смайлы, межгалактические иероглифы, которые для краткости использовали пилоты кораблей, и жестом велел Юлию сесть. «Меня здесь и нет. Зашел показать тебе кое-что». Он выудил из кармана прозрачный пакетик с чипом. Пластик был измазан кровавыми полосами. «Сможешь прочитать?» Юлий нахмурился. Явно сообразил, что к чему, но вида решил не подавать. «Могу сделать, но мне нужен ордер». Луций коснулся уха, сжал бусину Некса на 3 долгие секунды. Имплантат отключился, кольнув мочку зарядом. Помедлив, Юлий нехотя отключил свой. Теперь они говорили один на один. «А ты сотри запись. Всего 20 минут твоего времени». Юлий выпрямился, скрестил руки на груди. «Декурион, это против устава». «А еще против устава носить гражданское в управление», — Луций указал на лыбящегося пса. «И возить напарницу в придорожные мотели». «Да, именно за это его не терпела вся Центурия. Василиск, так его звали. Говорили, что у него взгляд такой, впору сканировать сумки и дроны на лету сбивать. И так-то не больше, чем у мясорубки. А прозвище следует оправдывать». На щеках Юлия расцвели розоватые пятна. Он оперся на колени, сцепил пальцы в замок и уставился в пол. Бедняга. Думал, что никто не замечает, как он прыгает вокруг белокуры и, между прочим, замужней Ливии Грак. Конечно, никаких доказательств не было, но при должном усердии можно накопать что угодно. Усердия Луция хватало на целую декурию, это все знали. «Декурион, Ливия и я...» Луций вскинул ладонь. «Я ничего не слышал и не знаю. Как и ты, верно? Мы же одна команда». Помедлив, Юлий кивнул. Поднялся и забрал пакетик с окровавленным чипом. «Дайте мне 5 минут». Луций вышел следом за Юлием, проводил его взглядом. Плечи напряжены, тело как сжатая пружина, шаг чеканный. Шея под выбритым затылком побагровела. Он это запомнит, Луций сразу понял. Может быть, доложит Титу Пулию. Может, даже встанет в позу и напишет рапорт. Плевать, не страшно. И совестно тоже не было. Луций хотел узнать правду во что бы то ни стало. Он прогулялся мимо битком набитого конференц-зала. По его стене двигались вооруженные псы. Видео с мест происшествий. Псы громили бутики верхнего уровня. Удар биты, и в стороны разлетелся вихрь осколков. Еще удар. И видео поставили на паузу, приблизили и сделали четким изображение лица. Заметив массивную фигуру Тита Пулия, Луций отвернулся, подался назад. Провел ладонью по колкому ежику волос. На затылке пальцы коснулись шершавой проплешины, затянувшейся болячки. Стоило заскочить в медкорпус. Луций в который раз поправил ремень, Цицера впивался в спину. Еще хотелось зайти в оружейную за нормальным оружием, но придется отчитываться за утерянный табельный распылитель, писать кучу объяснительных, а времени сейчас не было. Блокнот в кармане завибрировал. Луций растянул его и открыл присланный Юлием файл. На экране высветились столбцы, перечень увиденных в тоннелях псов, номера, приметы, координаты, все, что помнил. Нагнули верхние уровни, кажется, так номера кричали у арены. Теперь нагнутся они. Чип он оставил Юлию, велел дать ему фору, хотя бы сутки, а сам вылетел обратно в первую, в космопорт. Казалось, это место никак не могло его отпустить. Кассий часто летал в основном с 4-й, 3-й, 15-й и 1-й курий. Одни и те же координаты и время, которое совпадало с частными рейсами. В день начала бунта, когда пропала бритва, он летел из 1-й в 15-ю. Наземным транспортом бритва не пользовалась, на регулярные рейсы не регистрировалась. Значит, что? Встретилась с Кассием, и они улетели вместе? В груди вновь заворочилась злоба. Луций ухватил рычаг справа от панели, потянул на себя. По экрану побежали данные. Шасси выпущено, подтверждение диспетчера. Загорелась линия глиссады, светло-зеленая на черном фоне. По ней ползла точка шаттла. Автопилот вел посадку четко. Короткая встряска, шаттл коснулся земли. Луций включил реверс двигателей, быстро набрал на панели координаты выделенной ему стоянки. Шаттл послушно замедлил бег и направился в указанную точку. По лабиринту полос, вдоль линии голубоватой подсветки, утопленных в бетон. Идти от стоянки было недолго. Навигатор привел его на отшиб космопорта. Частные ангары, ровное покрытие, модный, похожий на галочку, корабль на взлетной площадке вдали. Чисто, спокойно. Луций вновь сверился с голограммой карты, выведенной на браслет. Алая точка, означавшая его самого, находилась рядом с пунктом назначения. «Странно. Телекоординаты», — сообщил Юлий. «Может, решил отыграться и просто наврал?» Луций уже никому не верил, ничего не исключал. И он не знал, что делать, когда увидит бритву. Скажет «привет», будто совсем не ожидал ее встретить. Выстрелит, если она нападет или попробует сдать пса. Сможет ли? Луций нахмурился и ускорил шаг. Сможет. Еще как сможет. В конце концов, он не трепетная девица. Закон Римской империи превыше всего. «Един для всех», — повторил про себя. Он миновал тихие взлетные полосы. На пятом перекрестке повернул направо. Двинулся мимо частных складов, похожих на зону временного хранения, где его подстрелили. Все были закрыты. Ворота опущены, горят зеленые глазки сигнализаций. И опять возник старый вопрос. Откуда у псов появились деньги на аренду ангара в космопорте Первой Курии? И связи. Их явно прикрывал кто-то из Легиона. Может, нюхачи. Конечно, у них был доступ к внутренней сети управления, могли удалять все данные, какие хотели. А командование думало, что следит за всеми. Идиоты. У нужного склада никого не было. За дверью подозрительная тишина, ни звука. Луций повел тепловизором, но на его экране тоже было пусто. Он ухватился за стальную ручку, вытащил цицера и нажал кнопку разблокировки. Пистолет бесшумно задрожал, рукоять нагрелась. «Лишь бы выстрелил туда, куда надо», — подумал Луций, обливаясь потом. Цицера он боялся больше, чем предполагаемых псов за воротами. Сколько было случаев, когда такое вот лютое старье отрывало стрелкам руки по локоть. И, как назло, с собой лишь оно и браслет со встроенной спицей. «Не густо. Все-таки стоило зайти в оружейную». Луций рванул дверь и откатил в сторону, прикрываясь створкой, как щитом. Внутри царила тьма, сплошные чернила. Пусто. Луций внимательно осмотрел рельс и пол за ним. Ему могли оставить лазерную растяжку в подарок. Но красного огонька тоже не мигало. Он ступил во тьму, водя цицера по сторонам. Поглядывал на тепловизор, который держал над прицелом во второй руке. Фонарик пока не включал, тот мог его выдать. Луций зажег его, лишь когда убедился, что в ангаре только он, цицера и шустрые точки крыс, шмыгавшие по экрану. Убрал оружие за пояс, предварительно его отключив. Было спокойнее, когда эта пушка стояла на предохранителе. На полу под трубами ретрас валялось тряпьё, лежаки, пахло потом и грязью. Луций посветил фонариком и сморщился, заметив пятна крови. Пару выбитых зубов. Вдоль стены была насмерть привинчена длинная скоба с царапинами, скорее всего, от наручников. Похоже, никто не собирался платить бойцам деньги. Накачивали кликами, может, еще в канализации, в фургоне во время чипирования. Привозили сюда, потом грузили на шаттл и увозили в 15-ю. Перевалочный пункт. Его декурия закрыла парочку таких с полгода тому назад. Хорошо, что он вовремя сбежал. Из-под одного лежака прыснула стайка крыс, худых и больных, с зелеными следами родонтицидной химии на шкурах. Похоже, они что-то жрали. Луций раскидал тряпье, мысом ботинка подцепил лежак и перевернул его, обнажив грязное прорезиненное основание. Под ним что-то блеснуло. Маленькая бляшка на кусочке кожи и хряща, кнопка от Некса и часть ушной раковины со следами крысиных зубов. Луций медленно присел, не веря глазам. Вытащил из кармана пакет, надев его на руку, как перчатку, подцепил находку ногтями и обернулся к свету. Некс легионерский, такой ни с чем не спутаешь. Он мог принадлежать бритве. Наверняка принадлежал ей. Ухо смуглое, женское. Ее что, пытали? Похитили? Избавились от чипа и имплантатов, чтобы не отследили? Или просто убили? От этой мысли в животе похолодело. К горлу подступил ком. «Спокойно, Луций. Ты же не трепетная девица». Подрагивающими пальцами он запечатал кусочек уха в пакете, сунул обратно в карман. Для точного анализа требовалась аппаратура из управления и время, у которого у бритвы уже нет. Сколько дней прошло с ее исчезновения? 1,5 недели? 2? Он осмотрел лежак и пол вокруг внимательнее, но больше ничего не нашел. Только пыль, сор и песок. Прошелся к дальней стене, вдоль усиленной полосы для стоянки корабля. Отсвет фонарика скакнул по мертвым крановым установкам под потолком. По сетке каркаса и натянутому на ней полупрозрачному тенту. По шлюзу в дальнем конце. Он походил на служебный отсек. В таком обычно хранили роботов-уборщиков, запчасти и прочую ерунду, которая может понадобиться при обслуживании корабля. Снова вытащив Цицера, Луций приложил руку к экрану блокировки. Тот пискнул, тонко и коротко, как предупредительный сигнал ружья перед выстрелом. Створки шлюза свернулись. Луций придвинулся, следя за вязкой тьмой. На уровне пояса мигнули алые точки. Донесся низкий рык, и из отсека выпрыгнул пес. Черный, в холке Луцию по грудь, с крокодилей пастью. Настоящий мутант. Луций успел вовремя отпрыгнуть, выстрелил. Заряд вырвался откуда-то из стыка между батареей и стволом, обжег ладонь и опалил лицо так, что щетина зашипела. Луций отбросил раскаленную рукоять прочь. «Проклятое старье!» Пес повалил его на пол. У носа щелкнули 3 ряда зубов, лица коснулось жаркое дыхание. Луций еле успел выставить руки. Держал как мог. Предплечьями упирался в шею так, чтобы пес не дотянулся. Взгляд упал на хромированную полосу органайзера на запястье. Луций подвел дрожащий палец к браслету, ткнул в нужный знак. Тот загорелся, включилось голосовое управление. 10-6! Прохрипел Луций. Сверкнул зеленый луч, прошил черную шерсть на шее пса. Тот рванулся, почти отхватил Луцию нос. Нос содрогнулся, захрипел, закапал кровью на лицо и обмяк, придавив своей тушей. Луций скинул его себе и развалился на полу, тяжело дыша в потолок. Голова кружилась, и мир кружился вместе с ней, покачивался, как понтон на море. Убитая псина лежала рядом, разъявив темную пасть. На мягком, в розоватых пятнах животе был выжжен знак псов. Выбравшись в ночную прохладу, Луций побрел вдоль подсвеченных дорожек к шаттлу. Ветер выстудил лицо и вспотевшее тело. За рядами ангаров с низким рокотом взлетела звезда шаттла. Луций зажмурился от яркости, прибавил шаг, вспоминая межзвездный код космодрома 15-й Курии. Он задолжал кое-кому извинения —